Да не оставит же Господь, коему оба мы преданно служим, ваше королевское величество, нескончаемыми своими милостями, о чем к престолу его неустанно возносит свои молитвы. Вашего священного и императорского и католического величества, верный викарий и легат Хуан де Сумарага, подписано собственноручно. Часть девятая. А теперь я подхожу к тому моменту нашей истории, когда мы, Мешикатль, на протяжении многих и многих вязаных лет восходившие на гору величия, наконец достигли ее вершины, после чего, как известно, неминуемо должен последовать спуск. Возвращаясь домой, я провел еще несколько месяцев в бесцельных скитаниях по западу, остановившись однажды в маленьком симпатичном городке Толокане, расположенном на вершине горы в землях матлацинков, одного из мелких племен, подвластных союзу трех. Я занял комнату на постоялом дворе, вымылся, пообедал и отправился на рынок, чтобы купить к возвращению новую одежду для себя и подарок для своей дочурки. И вот как раз, когда я выбирал покупки, через рыночную площадь пробежал примчавшийся со стороны Таночтитлана гонец-скороход. На нем было две накидки. Белая, траурная, ибо этот цвет запада, куда удаляются умершие, и зеленая, цвета ликования. Поэтому меня ничуть не удивило, когда правитель Толокана публично объявил своим подданным, что чтимый глашатый Ауицотль, вот уже 2 года мертвый умом, скончался телесно, в связи с чем владыка-регент Мотекусома провозглашен изрекающим советом новым Юйтлатуане Мешико. Поначалу это известие пробудило во мне желание вновь повернуться спиной к Теночтитлану и продолжить странствие по неизведанным землям. В своей жизни мне не раз доводилось совершать опрометчивые поступки и противиться властям, но я не всегда вел себя как глупец или как смутьян. В конце концов, куда бы ни заводили меня скитания, я оставался Мешикатлем, последовательно подданным Юйтлатуане. Более того, я был благородным воителем-орлом, принесшим клятву верности чьему глашатую, и не важно, что я не слишком уважал нового владыку. Хотя я ни разу лично не встречался с этим человеком, но испытывал неприязнь и доверие к Мотекусоме Шокойцину, ибо в прошлом он пытался расстроить союз Айуцотля с сапотеками, не говоря уж о его неблаговидном поведении по отношению к Бьюрибе, сестре моей жены. Однако сам Мотекусома, вероятно, никогда про меня даже не слышал, так что взаимно испытывать подобные чувства у него не было ни малейших оснований. И только последний глупец дал бы ему такие основания, открыто показав свое отношение к новому правителю. Предпочтительнее всего было бы вообще не напоминать лишний раз о себе, но как раз для этого и следовало появиться в столице. Ведь вздумай правитель проверить, кто из благородных воителей присутствует на церемонии его вступления в должность, а кто нет, он мог бы узнать, что не хватает воителя орла по имени Темная Туча, и исчез это непростительным оскорблением. Поэтому я свернул на восток от Толокана, направившись вниз по крутому склону, который вел в наш озерный край. Прибыв в Теночтитлан, я сразу пошел домой, где меня с ликованием встретили мои рабы Бирюза и Звездный Певец, а также мой друг Коцатль. Жена его, Смешинка, не проявила при виде меня такого восторга, а со слезами на глазах сказала: «Теперь ты отнимешь у нас нашу любимую малышку Кокотон». «Кекилмики», — возразил я, — «девочка будет любить тебя по-прежнему, и видеться с ней ты сможешь сколько угодно и когда захочешь. Но это не то же самое, что растить ее самой. Попроси малышку спуститься вниз», — велел я Бирюзе. «Скажи ей, что вернулся отец». Они спустились, держась за руки. Кокотон, будучи всего лишь 4 лет от роду, находилась еще в том возрасте, когда дети дома ходят нагишом. А потому я смог сразу заметить, насколько дочка изменилась за время моего отсутствия. Я обрадовался, увидев, что малышка, как предсказывала ее мать, невероятно похорошела, причем сходство ее личика с лицом Тьяньи было еще более заметно. При этом девочка больше не была пухленьким, бесформенным младенцем с коротенькими ножками. Теперь передо мной стояло миниатюрное человеческое существо с настоящими пропорциональными размеру тела руками и ногами. Я отсутствовал 2 года. Отрезок времени для человека лет 30 не столь уж заметный, но это была половина всего срока, прожитого Кокотон. И за это время она превратилась из младенца в очаровательную маленькую девочку. Неожиданно я пожалел о том, что не видел, как растет и расцветает моя хлебная крошка.